Глава третья. Подготовка к дядиному визиту. Первое. Лампри жили в двух квартирах, разделенных лестничной площадкой, то есть занимали весь верхний этаж здания. Снаружи оно Роберте не очень понравилось, но внутри оказалось вполне уютным. Бледно-зеленые стены вестибюля, толстый ковер, массивное кресло, огромный камин. Все это выглядело роскошно. Пламя камина отражалось в хромированной стали кабины лифта, расположенного в центре, и металлической пластине с прикрепленными фамилиями жильцов. На самой верхней табличке значилось номер 25 и 26, лорд и леди Лампри, а рядом уведомление дома. Генри увидел, куда смотрит Роберта, перевел рычажок сбоку, надпись сменилась на «Нет дома» и улыбнулся. «Так, пожалуй, лучше». «Они ушли?» — удивилась Роберта. «Нет», — успокоил ее молодой человек. «Это просто...» — он глянул в сторону входной двери. «Тихо». Роберта проследила за его взглядом. У входа стоял невысокий мужчина в котелке, сравнивал номер дома с адресом на конверте. Затем стал подниматься по ступенькам. «Всем в лифт! Быстро!» — скомандовал Генри и открыл дверцу. Из-за небольшой конторки поднялся солидный швейцар в темно-зеленом мундире с несколькими медалями. «Доброе утро, Стэмфорд!» — приветствовал его Генри. «Там у Мейлинга в машине багаж». «Я о нем позабочусь, сэр!» — ответил швейцар. «Спасибо! И учтите!» — Генри понизил голос. «Его светлости нет дома». «Хорошо, сэр». Юноша кивнул. «Тогда поехали». Швейцар закрыл за ними дверцы лифта. Генри нажал кнопку, и кабина, протяжно скрипнув, медленно поползла вверх. «Стэмфорд не лифтер», — пояснил Генри. «В основном в его обязанности входит присматривать за квартирами с гостиничным обслуживанием на первом этаже». «Ну и, конечно, он нужен для вида». «Через три дня фотографии этого лифта появятся в шести самых популярных газетах, а также среди документов Скотланд-Ярда. Лифт осветят фотовспышки, его тщательно измерят, все поверхности покроют дактилоскопическим порошком, а потом опечатают. Он скоро станет знаменитым, о нем узнают миллионы». Роберте же лифт показался шикарным. На видном месте красовался старый механизм управления подъемом кабины, вделанная в стенку элегантная рукоятка, но выше располагались современные кнопки. Они вышли на хорошо освещенной площадке. Генри открыл светло-зеленую дверь с номером 25. Напротив была такая же с номером 26, и Роберта, переступив через порог, оказалась в прошлом, вернувшись на 4 года назад в поместье Лампри в Новой Зеландии. Здесь точно так же пахло смесью ароматов масла, турецких сигарет и свежесрезанных цветов. У девушки перехватило дыхание. Она увидела знакомый стол, гравюру на стене, зеленого китайского слоника. Гостиная была просторной и светлой. В двух каминах в начале и конце комнаты потрескивали поленья, радовали глаз цветы. Из оцепенений ее вывел до боли знакомый и родной голос леди Чарльз. «Боже, это ведь наша милая Робин Грей!» Роберта мигом оказалась в ее объятиях. Они все были здесь. Леди Чарльз в красном шелковом халате и с сеточкой на волосах, казавшаяся еще стройнее, чем прежде, видимо, только недавно поднялась с постели. Рядом ее супруг, точно такой же, каким Роберта помнила его по утрам. В руке газета, в глазу монокль, редкие волосы аккуратно зачесаны назад. Его светлые близорукие глаза ласково глядели на Робин, когда она приблизилась для поцелуя. Затем ее по очереди расцеловали близнецы, повзрослевшие, по-прежнему белокурые и улыбчивые. После них ее затискала Пэт, славненькая и пухленькая. А 11-летний Майкл, кажется, облегченно перевел дух, когда Роберта просто протянула ему руку для пожатия. Затем они все разместились у камина. Шарлотта в кресле, Генри на своем старом месте, на коврике. Близнецы плюхнулись на диван. Пэт пристроилась на подлокотнике кресла Роберты. Фрида приняла элегантную позу у камина. А лорд Чарльз принялся расхаживать по комнате, рассеянно глядя перед собой. «Мы настолько рады видеть тебя, дорогая», — произнес Генри, что мне захотелось процитировать известные слова Урии Хиппа из «Дэвида Копперфилда». «Смотреть на тебя так же приятно, как слушать звон колоколов в старой церкви». Все рассмеялись. «А ты почти не выросла», — сказал Колин. «Что-то не получается», — смущенно проговорила Роберта. «Зачем тебе расти? Ты и так красавица», — с улыбкой заметила Шарлотта. «Она и правда красивая», — закивала Фрида. «Я тоже так думаю». «Ну», — протянул Стивен, — «не знаю, как насчет красоты, а вот привлекательной я бы ее точно назвал». «Что вы взялись обсуждать внешность Робин?» — с укором проговорил лорд Чарльз. «Вряд ли ей это нравится, хотя я тоже считаю, что она выглядит восхитительно». «Правильно, папа», — согласилась Пэт и погладила Роберту. «А как ты находишь меня?» — спросила Фрида, принимая эффектную позу. «Я красивая?» «Не хвали ее», — предупредил Колин, — «а не то она совсем загордится». «Ведь наша Фрида — нимфоманка». «Дорогой!» — воскликнула в шоке леди Чарльз. «Что за слова?» «Послушай, Колин», — мягко проговорил отец, «было бы совсем неплохо, если бы ты воздерживался от выражений, смысла которых не понимаешь». «В любом случае», — рассудительно проговорила Фрида, «вам повезло, что я такая красивая, ведь для актрисы внешность — это все». Так что не исключено, что в ближайшем будущем вы перейдете ко мне на содержание. «Спасибо, что напомнила о главном, дорогая», — произнес Генри. «Я забыл сказать, что там внизу околачивается судебный пристав. Папа, я предупредил Стэмфорда, что тебя нет дома». «Тогда я, пожалуй, сегодня не буду никуда выходить», — пробормотал лорд Чарльз. «Интересно, кто натравил его в этот раз? Неужели опять Смит и Уикли? Я же написал им подробное письмо, где объяснил, что обстоятельства сложились не в нашу пользу, и мы пока не можем оплатить счета», — продолжил Стивен. Лорд Чарльз кивнул. «Да, примерно в таком духе». «Майк», — подала голос леди Чарльз, — «сходи, деточка, вниз и посмотри, нет ли там джентльмена». «В котелке?» — нетерпеливо уточнил Майк. — «Да, мой милый, он должен быть в котелке». — «И что мне спросить, не судебный ли он пристав?» — «Ни в коем случае, мой ангел, просто посмотри и возвращайся». — «Ладно, мама», — простодушно улыбнувшись, Майк запрыгал к выходу на одной ноге. — «Я могу так двигаться несколько миль». — «Хорошо, хорошо, только, пожалуйста, не упади на лестнице». Леди Чарльз повернулась к Роберте. «Правда, он у нас прелесть?» «Мне кажется, к нам поднимается лифт», — воскликнул Колин. «Да просто Майк решил покататься», — успокоил его Стивен. «Думаю, соседям не понравится». «Спорим, это судебный пристав», — тотчас возразил Колин. «Баскета предупредили, как бы он ни проводил его сюда». «Сомневаюсь», — добродушно проговорил лорд Чарльз. «За 15 лет службы у нас Баскет вдоволь насмотрелся на судебных приставов». «Но вот же звонят в дверь», — всполошилась леди Чарльз. Генри улыбнулся. «Успокойся, мама. Это всего лишь доставили багаж Робин». «Слава небесам! Робин, дорогая, тебе, наверное, хочется посмотреть свою комнату. Фрида, детка, проводи ее. Комната маленькая, но тебе там будет комфортно. А я, пожалуй, пойду переоденусь, вдруг действительно заявится судебный пристав». Тем временем вернулся Майк, по-прежнему прыгая на одной ноге и что-то напевая. «Ну как, видел пристава?» — спросил Колин. «Не-а», — буркнул младший брат. «А вот спорим, что она...» — мальчик показал на Роберту. «Вас не различает». «Это правда?» — близнецы посмотрели на гостью. «Почему же?» — смутилась она. «Я вас различаю, но только по разговору». «Что значит «по разговору»?» — Стивен пожал плечами. «Я вот, например, теперь почти не заикаюсь». «Не в этом дело. У вас вообще голоса разные. А когда вы молчите, тоже можно различить, если посмотреть у каждого за ухом». «Ну, так нечестно», — возмутился Майк. «Ты заранее знала, что у Стивена там родинка, как будто он не вымыл за ушами. Ха-ха-ха». «Пойдем к тебе в комнату», — предложила Фрида. «Мне надоело смотреть, как они дурачатся».